Часть пятая. Диагностика. Итак, давайте соберем информацию, проведем диагностику своей ситуации. Спросите свои силы. Кто из моего окружения завидует мне и глазит меня? Какие законы мироздания я нарушил в отношении них по данной ситуации моей жизни? За что я получил зависть из глаз? Вот варианты ответов. Первое. Нарушение закона единства. Второе. Моя собственная зависть из глаз, возможно, неосознаваемая умом на этого человека. Третье. Карма прошлых воплощений. Четвертое. Карма рода, предков. Пятое. Карма настоящего воплощения. Шестое. Хвастовство. Седьмое. Необоснованная зависть из глаз в силу испорченности души глазящего. Восьмое. Другое. Что? Расспросите свои силы поподробнее. Разберитесь полностью в том, что с вами происходит. Соберите всю информацию по ситуации. Помните, что может быть не одна, а сразу несколько причин зависти из глаза. Проведите такую диагностику по каждому человеку из вашего окружения, который вам завидует и вас глазит. Если диагностика показывает, что причины зависти из глаза уходят корнями в прошлое воплощение, можно просмотреть, что там произошло в прошлом. Для этого закройте глазки, расслабьтесь, успокойте мысли, подышите брюшным дыханием, животом и попросите свои силы показать вам, что произошло в прошлых воплощениях. И каким образом вы сами спровоцировали зависть из глаз в прошлых воплощениях? Если диагностика показывает, что причины зависти из глаза уходят корнями в карму рода ваших предков, можно точно так же просмотреть, что там произошло в вашем роду, в жизни ваших предков. Для этого закройте глазки, расслабьтесь, успокойте мысли, подышите брюшным дыханием, животом. И попросите свои силы показать вам, что произошло в прошлом в жизни ваших предков, и каким образом ваши предки сами спровоцировали зависть из глаз, которые настигли род в настоящем колене. Если, допустим, при диагностике у вас получалась карма настоящего воплощения, но вы не можете вспомнить и понять, о каких именно ситуациях идет речь, закройте глазки и попросите силы показать, что они имеют в виду, какие ситуации настоящего воплощения. Спросите себя, как эти ситуации связаны с тем, что с вами происходит в настоящем, и вам станет все понятно. Чтобы во всем правильно разобраться, не нужно пытаться оправдать или приукрасить себя. Нужна максимальная честность с самим собой. И это единственный способ докопаться до истины и правильно разобраться во всем. Когда вам будет все понятно, что с вами происходит, кто вас глазит и за какие нарушения вы расплачиваетесь, можно переходить к практической части и развязываться со всеми этими людьми, нейтрализуя их энергетику зависти из глаза.